Глава третья. Лейтенант Данишев поселился на последнем пятом этаже дома, некогда построенного богатым царским вельможей. Последним хозяином перед революцией оказался один из местных крупных воротил. После революции дом пополнил жилищный фонд города. Комната, как я ожидал на ЗИП, не произвела на него впечатления. Единственное достоинство ее, как решил новый хозяин, это высокий потолок да два окна, выходившие в сторону запущенного сада, который подковой охватывал старый кирпичный забор. Комната требовала основательного ремонта. Не успел еще он подумать, куда поставить раскладушку, как в комнату кто-то постучал. И тут же в приоткрывшуюся дверь просунулась ежиком стриженная седая голова маленького старика с очками на носу. «Дозвольте зайти!» — прогнусавил он. «Да, входите». «Доброе здоровице, мил человек! Пора нам и познакомиться!» «Ну, я только что...» «Знаю, знаю, мил человек. Я тут в этой квартире на общественных началах. Так сказать, интересуюсь, забочусь обо всем, и поэтому знать должен все и вся. Зовут меня Анатолий Григорьевич Винокуров». «Назиб Гатаулович Данишев». «Очень приятно, мил человек, очень. Вы к нам как, любезный Назиб Гатаулович? Временно или с прописочной постоянной?» «Думаю, постоянно буду жить». Старик, не понимающий, как глухонемой, уставился на лейтенанта, шмыгнул носом и, неудовлетворенно о чем-то раздумывая, сказал: «Ага, значит, думаете. А когда перестанет, вернее, когда окончательно придете к выводу...» В коридоре сильно хлопнули входной дверью. Кто-то, шумно ступая, словно на ходулях, прошел мимо двери. Тот же пьяный охрипший голос завыл, изображая подобие какой-то кабацкой полублатной песни. А за стеною фраера всю ночь гуляли до утра. И шмары там, и шмары там, и шмары. Старик поднял указательный палец. «Это, мил человек, член нашей общей квартиры Мурадов Самат. Вконец спился. Уж не рад я, ох, не рад, что мы сюда переселились с женой с первого этажа». Снова хлопнула дверь где-то уже в другой стороне, и пьяное завывание повторилось. «Я институтка, я дочь камергера, я черная моль, я летучая мышь, я фея из бара. Там что-то сыровато, а у меня ревматизм, а до меня работяги в моей бывшей комнате жили. Сам я был ответственным работником ЖЭКа, бухгалтером. Так вот, эти работяги-то, чтобы не выносить использованную воду, канализацию недавно сделали. Стали выливать ее через люки в подвал. Образовалось этакое домашнее болото. Так к тому же работяги разобрали еще и паркет. Пол стал холоднуще, как ледяной. Правда, по подвалу перестали шарить какие-то темные личности». «Значит, кикиморы не польстились на это болото, не переехали к вам в подвал», — усмехнулся Назиб. «А наоборот, свои домовые и лешие сбежали». «Это вы напрасно, любезный Назиб Гатаулович». «Да-да, Назиб Гатаулович, склероз. Я вам правду говорю. Дело в том...» Перейдя почти на шепот, заговорил он, «что какие-то темные личности по ночам частенько шарили по подвалу с ломами да лопатами». Уже много позже Данишев поймет, какую серьезную информацию о событиях в подвале поведал ему старик, и как неожиданно она вплетется в очень серьезное уголовное дело, которое ему придется расследовать. И уже потом он даст себе зарок всегда серьезно слушать любого собеседника. Другое дело, как оценивать эти сведения. А пока что Назипу казалось, шел пустячный, никчемный разговор. И, не желая обидеть старика, он для приличия спросил его: «А почему эти типы не были задержаны?» А видите ли, мил человек, они проникали туда через траншею, которую выкопали для канализации. Трубы-то с улицы прокладывали. Целых 2 года эта канитель тянулась. Вот жулики и авантюристы лазили туда под фундамент, а оттуда напрямик в подвал. Поначалу-то думали, что это рабочие в ночную выходят. А потом кто-то пожаловался, что спать не дают по ночам. Вот и вскрылось. Вызывали и милицию. Да разве их изловишь? Уходила эта шпана каждый раз, как вода через сито. Да ну их! Старик невольно махнул рукой. Это дела минувших дней. Тут вот поважнее нынешние. Никак не можем Самата Мурадова нашего, теперь уж общего с вами соседа, в норму привести. Баламут. А как начинаешь совестить, так мат-перемат. А перегар от него. Винокуров закрыл лицо рукой. Ей-богу, как вторая голова змея Горыныча. Дыхнет в лицо, а дурманит наповал. Вся надежда теперь на вас, Назим Гатаулыч. Старик, оперся о подоконник, поправил очки на унылом длинном носу и тяжело вздохнул. «Да еще Роска! А что за этой стенкой живет?» Он показал рукой на потемневшую с глубокими оспинами, как от гранатного разрыва, стену. «Этакая нервная да вспыльчивая! Пуще всякой драматической актрисы на сцене, решившей утопиться, всегда огрызается!» Не буду, говорит, убирать общие места. Пусть кто нагадил, тот и убирает. Прям беда с ней. С мужем-то в разводе. На руках у нее 12-летняя мальчонка. Но сама она созревшая клубника. Любишь клубнику? Ух, какая! Анатолий Григорьевич покачал головой из стороны в сторону. Но при появлении положительного героя, то есть интересного мужчины, в нашей коммунальной квартире, меняется на глазах к лучшему. Но у нее при этом странная какая-то философия. Винокуров выпрямился, почесал затылок. По моим наблюдениям, она считает, что если мужчина сразу же полез к ней под юбку, значит, он в нее безумно влюбился. Вы, как страж порядка, должны об этом знать. А то ведь леший может попутать и вас. Анатолий Григорьевич хитро улыбнулся, подошел к лейтенанту и осторожно, словно прикасался к тонкой хрустальной вазе, взял его за локоть. «Дозвольте, мил человек, вам один документ показать, устанавливающий режим одного заведения». «Давайте попозже». «Нет, мил человек, уж вы извольте с самого первого дня усвоить правила этого монастыря». Старик, улыбаясь, настойчиво потянул его за руку в коридор. — Вам, как стражу всеобщего порядка? — Ну, хорошо, хорошо. Анатолий Григорьевич по невзрачному темному коридору подвел его к местам общего пользования, ткнув красным сморщенным пальцем в какую-то приколотую к стене засаленную бумажку. Спросил. — Согласно этому документу, графику, когда вам угодно посещать эти заведения? Иначе говоря, определите день купания в ванной и минуты посещения туалета утром. У нас как в будке телефона. Там долго в это время сидеть не дозволено. Максимум 10 минут. Винокуров долго говорил о необходимости соблюдения порядка и чистоты, вписал его фамилию в графике, в том числе и в график уборки коридора и других мест. В это время из комнаты, что напротив кухни, вышла стройная, очень миловидно черноволосая девушка и, замедлив шаг, вопросительно вскинула красивые тонкие брови на Анатолия Григорьевича. Дескать, откуда и зачем пришел сюда милиционер? «А, Асия, очень кстати. Это наш новый сосед, познакомьтесь». Она совсем не ожидала, что этот симпатичный лейтенант — их новый сосед. Она на миг остановилась и, еле заметно кивнув, тихо произнесла: «Асия Калимова». на Зип. И девушка легкой изящной походкой прошествовала на кухню. «Вот это барышня!» Винокуров кивнул в сторону кухню. «Никогда не нарушает установленных предписаний. Одним словом, барышня, можно сказать, из института благородных девиц». В словах старика слышались одобрительные нотки. «Удивительно, но факт». Старик взглянул на свои графики и, словно спохватившись, что много отнял времени у лейтенанта, быстро затараторил. «Извольте, мил человек, соблюдать эти правила, как соблюдаете устав милицейской службы». Из кухни с чайником появилась девушка. «Можно вы будете регулятором этих общественных отношений?» Тыча пальцем в бумажке, спросил Анатолий Григорьевич у Назипа. Асия, увидев смущенного, нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу офицера милиции, прыснула от смеха и отвернулась. «Ведь вам это с руки!» — продолжал старик. «Вам, мил человек, стоит только мысленно представить, это нетрудно сделать, что наша непривлекательная коммунальная квартира — продолжение пристройки городской бани или вокзала и...» «Нет-нет, Анатолий Григорьевич», — перебил его Назип, глядя вслед очаровательной соседки. «У вас это здорово получается. Вы останетесь на этом важном посту. Лучше вас решительно никто с этим не справится. Договорились?» «Пожалуй, вы правы», — обрадовался старик. «Я уж тут давно». «Ну вот и прекрасно», — облегченно вздохнул Назип. Тем временем дверь за девушкой затворилась, и Данишев поспешил от докучливого старика в свою комнату.